Кроме того, в нем есть что-то, что мне совсем не нравится. Одно из двух. Или это величайший простофиля, которому не хватает только длинных ушей, чтобы стать настоящим ослом. Или же хитрейшее бестие, какое я еще не видывал в своей жизни. Будущее покажет, которое из этих предположений является верным. Полицейский богач. Время от времени Пинкертону приходила в голову дикая мысль, и как он не гнал ее от себя, она возвращалась к нему снова и снова. Что, если этот замечательный инспектор находится в сговоре с преступником и получает от последнего солидное вознаграждение за попустительство? Исходя из этого предположения, можно было легко объяснить себе поведение Харрисона. Однако Пинкертон не мог поверить, что полицейский инспектор, то есть лицо, получающее отличное жалование, занимающее почетное положение в обществе и облеченное серьезными полномочиями, могло настолько забыть о своем долге, чтобы войти в сговор с каким-то грабителем. Поэтому он постарался не думать больше на эту тему и занялся приготовлениями к достойной встрече преступника. Пинкертон был уверен, что последний обязательно к нему пожалует. Во всем городе ни один человек, кроме Хольманса и его семьи, не подозревал, что под личиной сумасбродного Генри Саммера скрывается сыщик, притом еще и сам Нат Пинкертон. Между тем, речи предполагаемого двоюродного брата и наследника старого Хаммера были прямым вызовом в адрес бича Редстоуна, и теперь оставалось лишь ждать, когда последнему заблагорассудится поднять перчатку. Кроме того, кожаный мешочек с 50 000 долларов сам по себе был лакомой приманкой для грабителя. Пинкертон произвел тщательный осмотр комнаты, где стоял денежный шкафчик старого Саммера, но не обнаружил там никаких следов, которые могли хоть чем-то помочь в розыске преступника. Ему лишь удалось установить, что грабитель был без сапог, в одних чулках, и что чулки эти были темно-синего цвета. В пол перед денежным шкафчиком было вколочено несколько гвоздей с обломанными шляпками, на которых он разглядел остатки синей шерсти. Сыщик был уверен, что ворсинки эти принадлежали одежде преступника. Трудно было допустить, что убитый принялся разгуливать в чулках по собственному дому. Кроме того, Пинкертон перерыл всю одежду покойного и не нашел ни одной пары чулок такого яркого синего цвета, в какой были окрашены волокна, найденные им на гвоздях в полу. Вечером Пинкертон вышел в трактир, чтобы поужинать. На улице он встретил Хольманса, направлявшегося к нему. Этого доброго человека мучило любопытство. Ему страстно хотелось узнать, не сделал ли сыщик какого-нибудь открытия. — Ну, как дела, мистер Саммер? — с улыбкой спросил он. — Надеетесь ли вы добиться успеха? — Точно не могу вам сказать, — заявил Пинкертон. — Если меня не обманывает предчувствие, то молодец в скором времени окажется в моих руках. Но ведь я могу и ошибаться. Продолжая беседовать, они вошли вместе в трактир и заняли места за одним из свободных столиков. В наполненном табачным дымом помещении царило оживление. Несколько столов были сдвинуты вместе, и за ними расположилась целая компания ремесленников, а во главе стола председательствовал длинный полицейский, удивительно воинственный на вид. «Ого! — Мистер Хольманс! — воскликнул последний, будучи уже слегка навеселе. — Вы никак вдруг загордились? Не хотите ли присоединиться к нам и попробовать мое угощение? — Сейчас иду, — рассмеялся Хольманс. — Мне нужно только перекинуться парой слов с этим господином, а затем я воспользуюсь вашим любезным приглашением. — Только поскорее! — раздался ответ полицейского, и он снова повернулся к своим собутыльникам. Пиво за их столом лилось рекой. «У него, видно, много денег», — небрежно заметил Пинкертон. «О, да», — подтвердил с улыбкой Хольмутс, — «его все называют полицейским богачом, поскольку он уже довольно давно получил большое наследство. Очень забавный тип, при этом так предан своей профессии, что ни за что не хочет расстаться с мундиром, несмотря на свое богатство.